Вы знаете, когда постигают физические боли, физические страдания, уже как-то и трудно даже иногда думать, если, конечно, страдания очень сильны, о будущей жизни, планировать какую-то работу. Я сам это испытывал. Не так давно позвонил один брат, вернее, жена брата. Меня дома не было. Она говорит, у мужа моего сильные почечные колики, что делать, я не знаю. А ее муж служитель. У него такие сильные боли. Он говорит, не может просто терпеть. Я слышала, что у вашего мужа, ну, она к жене обращается моей, тоже были такие колики. Что в этой ситуации нужно делать? Братья и сестры, а я сразу же вспомнил, вот, и день, и два, и неделя, и две недели, и приступ не проходит. Вы знаете, братья и сестры, я так изнемог, что даже молиться не мог. И такое бывает. То есть тут даже о посторонних вещах уже просто невозможно подумать. Бывают очень сильные страдания, и физические, и сильные духовные переживания, или душевные. Писание говорит, пусть молится. Всякий человек, который переносит эти страдания, пусть молится. Дорогие братья и сестры, вот это никогда не надо забывать. А нам, которые, может быть, сейчас не испытывают этих страданий, следует вот хорошо, что знать. Писание учит нас, молитесь друг за друга. Для чего? Чтобы исцелиться. Дальше мы опять можем об этом с вами прочитать. Молитесь друг за друга, это 16 стих. Чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведного. Дорогие братья и сестры, нам просто необходимо молиться друг за друга. У нас сегодня молитвенное собрание. И вот как раз тема о страждущих. Я хочу сказать, что некоторые страдают очень сильно. Пока я был в поездке, у меня тут всего около 2 недель не было. Мы с Василием Дмитриевичем и с братом Александром Альбертовичем посещали наш северный край до Воркуты и потом проехали на Кольский полуостров, чтобы там поучаствовать в празднике жатвы. И вот за эти, казалось бы, небольшие, ну, фактически считанные дни столько событий произошло. В Воркуте нас настигла весть, мы только пришли на собрание, мы получаем факс из Москвы, сожжен молитвенный дом в Любучанах. Кто знает этот молитвенный дом, может сразу же представить, что сейчас на этом месте. А там я сразу вспоминаю служителя церкви, брата Сергея Надейкина. У него большая семья, он при молитвенном доме. Думаю, где они сейчас находятся? Они жили при молитвенном доме, где его маленькие дети, у него все в основном маленькие дети еще. Это скорбь, братья и сестры. Это скорбь, это переживание. И что мы можем сейчас сделать, это усилить молитвы для того, чтобы Господь защитил, помог и ободрил тех, которые остались в такой сильной нужде, и, может быть, как-то поучаствовать в этих страданиях. Когда мы приехали в Апатиты, Кировск-Апатиты, это Мурманская область, в субботу на воскресенье я позвонил домой, узнаю, что наша сестра Тамара Ивановна в вечность отошла. И вот в субботу похороны. Для меня это было очень неожиданно. Потом узнаю, у Лидии Андреевны муж умер. Это все скорби, это все страдания, это все переживания, дорогие братья и сестры. И вот в этих скорбях мы можем принять участие. Как? Поддержать в молитвах. Я хочу сказать и тем, которые сейчас непосредственно переживания эти имеют. Писание говорит, молитесь. Может быть, даже очень сильно страдаете. Писание говорит, молитесь. Братья и сестры, лучшего совета мы дать не можем. Так Писание говорит. Если это Писание так учит, значит, это самый лучший выход в этих скорбях – молиться. Молиться. И чем больше будете молиться, тем больше вы будете получать утешение, тем ближе Господь. Братья и сестры, это самый лучший рецепт в нашей жизни. Во время скорби молиться. Я хочу сказать, дорогие братья и сестры, что скорби никто не избежит. Никто. Я сейчас приведу 2 или 3 библейских примера. Братья и сестры, это замечательные личности, о которых мы сейчас будем говорить очень коротко. И они были полны скорбей. Это мужи веры. Один человек, величайший пророк, за которого ничего плохого мы сказать совершенно не можем. И вы знаете, когда он стал на суд перед народом и представил свою совесть, то никто ничего не мог сказать ему вопреки. Это был благословеннейший человек, Самуил. Давайте мы прочитаем Очень короткое повествование, дорогие братья и сестры. И вспомним небольшую историю из его жизни. Она тоже, между прочим, история, которая говорит и о его страданиях, и о его скорбях. Вот я прочитаю. Первую книгу царств. Первая книга царств, 12 глава. Читаю с первого стиха. «И сказал Самуил всему Израилю, вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя, и вот царь ходит пред вами, а я состарился и посидел. Сыновья же мои с вами, я же ходил пред вами от юности моей до сего дня. Вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, я возвращу вам». И отвечали, «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». И он сказал им, «Свидетель на вас Господь и свидетель помазанник его в сей день, что вы не нашли ничего за мною». И сказали, «Свидетель». Дорогие братья и сестры, Святое Писание свидетельствует, что он от юности ходил пред народом. Слово Божие свидетельствует от Дана до Версания, до Версавии. Он проповедовал, ходил, и весь Израиль в его дни обратился к Господу. Весь Израиль от юности служил Богу. Братья и сестры, к старости у него случились большие переживания. Его народ начал обвинять. Я думаю, что он не просто так обратился к народу, «У кого чего я взял? Свидетельствуйте ныне перед Господом на меня, у кого чего я взял?» А почему он так сказал, братья и сестры? Потому что его сыновей обвиняли в корости. Его сыновей обвиняли в корости. Я думаю, что основная причина была не в этом. Не в этом, потому что святой... Почему народ захотел царя? Они потом Самуилу так скажут и засвидетельствуют. Но вот когда на нас пошел царь Аммонитский, вот он пошел, народ устрашился, поставь над нами царя. Вот причина, они боялись этого языческого царя. Вот. А Самуил уже был старенький. Братья и сестры, они его огорчили очень сильно. Вы помните, как он говорил о своих переживаниях Богу? И как он печальным ходил в последние дни своей жизни, печальным, братья и сестры. Он печалился о Сауле. И даже Господь его как-то начинает ободрять Самуила. «Хватит тебе, — говорит, — печалиться о Сауле, которого я отверг». Братья и сестры, вот на старость лет такие переживания. Такие переживания были у него. Но этот человек, который ни одного проступка не сделал, за которого можно было бы его укорить. Ни одного. Вот его совесть была чиста. Настолько был святой воистину пророк Божий. Настолько был отделенный для Господа, что совершенно вот мы читаем его историю, братья и сестры, ничего мы не находим абсолютно. А вот другой великий муж Божий, из его потомства наш Господь восстал, и благословеннейший царь, пророк Божий, мы его псалмами вдохновляемся, мы величайшие откровения от Господа получили через его псалмы, но у него в жизни не все было хорошо. Я думаю, если бы Давид, вот я о нем сейчас говорю, мы сейчас прочитаем некоторую историю его, если бы Давид однажды предстал перед народом, вот точно так же открыто и сказал, свидетельствуйте против меня, я думаю, что кто-то бы нашел, что ему сказать. И вы знаете, братья и сестры, ему говорили не один раз. Иногда говорили очень справедливо и говорили так больно, так больно. Такие раны наносили Давиду, что перенести было почти невозможно. И он должен был это ради служения, ради Господа переносить. Я вот хочу сказать всем страждущим по воле Божьей, братья и сестры, если даже мы безупречную жизнь нашу проводили, и все у нас свято и хорошо было, и то мы не избавлены от скорбей. Не избавлены. Если мы даже от юности ходили перед Господом, вот где-то нас скорби все равно будут постигать. Надо только правильно вот относиться ко всем этим скорбям. Братья и сестры, а если даже где-то мы что-то не так делали в нашей жизни, но к Богу нашему служили, скорби тоже нас будут постигать. Я хочу сказать, и нас иногда скорби постигают, знаете, как еще? Нам и так больно от того, что с нами случилось, а нас еще родные могут бить устами нашими. и так укорять, не понимая нашего внутреннего состояния. И вот у человека может быть просто отчаяние. И мне таких людей приходилось встречать. Отчаявшиеся люди. Я вам сейчас прочитаю, братья и сестры, один маленький эпизод вот как раз о Давиде. Это тоже человек, который ходил от юности при лицом Господа. Когда мы открыли, вот 75-й псалом, если я не ошибаюсь. Нет, 70-й псалом, 5 стих. Вот посмотрите, это он свидетельствует о себе. «Ибо ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». Вот тоже от юности. Самуил от юности и Давид от юности ходил. Вот мы всю жизнь можем проверить и на весы. Поставить и взвесить, братья и сестры, посмотреть, как они жили. И вот Давид от юности служил Богу. Но я еще хочу рассказать, что у него не все было хорошо и все правильно. Он умел оплакивать свои грехи. Вот. Так вот, братья и сестры, еще маленький эпизод из его жизни. Послушаем. И как он это все перенес. Я хочу этим самым и себя, братья и сестры, ободрить и утешить, и вас тоже. Когда мы встречаем вот эти жизненные удары, вот и скорби нас постигают, чтобы мы могли правильно к ним относиться, переносить их и поддерживать тех, которые вот впадают в эти искушения, и скорбь, которых постигает. Вот давайте мы прочитаем вторую книгу Царств, 19 главу, мы прочитаем несколько стихов. 19 глава, 2 книги Царств, читаю несколько стихов. «И сказали Иоаву, вот царь плачет и рыдает об Авессаломе. И обратилась победа того дня в плач для всего народа. Ибо народ слышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкую, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой, Авессалом, сын мой, сын мой!» И пришел Иоав к царю в дом и сказал: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших жизнь твою, и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь и жен и наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидящих любящих тебя. Ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих. Ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь, то в эту ночь не останется у тебя ни одного человека. И это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне. И встал царь и сел у ворот. А всему народу возвестили, что царь сидит у ворот, и пришел весь народ под лицо царя. Израильтяне же разбежались по своим шатрам». Братья и сестры, это очень сложный момент в жизни Давида. Вот такую скорбь он испытывал впервые, да, он много уже потерял. Братья и сестры, то, что с ним случилось вот в этот момент, я думаю, он и вспомнил суд, который он сам себе вынес. Вы помните, когда пророк Нафан пришел и обличил Давида? И Давид сказал: смерть тому человеку, а за овечку должен заплатить четверо. Братья и сестры, я вот думаю, что Давид вот как мог только пытался исправить то, что он однажды сделал. Мне даже такие мысли приходили, когда я неоднократно вот эти места изучал, исследовал, так разбирал, вспоминал вот все эти события. Думаю, почему все-таки так Господь повел, что Соломон стал царем. Ведь у Давида были прекрасные дети. Но он в Версавии поклялся вот с самого начала: «Сын твой будет царем». Братья и сестры, может быть, в какой-то степени он, это мои рассуждения, хотел все заглаживать свою вину, то, что он сделал для Версавии и для ее прошлого мужа, который погиб во время войны. Замечательный человек, между прочим, он в списке 30 храбрейших людей был. Это был замечательный человек. И Давид был виновен в его смерти, братья и сестры. Вот эта рана, которая вот ему покоя не давала всю его жизнь. И он не посчитался потом с Амноном, своим сыном, с первенцем. Нет, будет Соломон царем после меня. И все, и Версавий он об этом говорил. Братья и сестры, вот для него это была большая боль. И когда с Авессаломом одно и другое и третье приключилось, и он восстал снова против своего отца, и вот теперь так бесславно погиб. Вот Давид оплакивал не только, я думаю, смерть сына своего, а он оплакивал и свой поступок. оплакивал и раздирал душу свою пред лицом Господа, и себя, мне кажется, винил вот в этот момент. А братья и сестры, а он умел винить себя. Вот я ценю в Давиде вот эти качества, и Бог их ценил. Вот какие качества? Вот даже когда по его оплошности народ страдал, он говорил так: «Господи, и я, и дом отца моего виновен, а они-то почему страдают?» То есть он призывал гнев Божий на себя, на потомство свое. Он хотел как бы защитить народ. Когда Господь начал поражать народ за исчисление, которое он сделал в Израиле, он плакал пред лицом Господа: «Господи, я виноват, они почему страдают?» Вот там, на гумне Орны, Господь остановил поражение, когда Давид так вопиял к Богу, вот, и Господь умилостивился и избавил Иерусалим от поражения, которое уже началось там. Братья и сестры, вот такой был Давид. Так я хочу что сказать. Иов очень метко подметил, Иоав. Он был с Давидом с самой юности. И он говорит о бедах, которые на него постоянно приходили. Братья и сестры, вот два великих мужа. Обоих избрал Господь, и Самуила, и Давида избрал Господь. И Давида он помазал на царя. Я хочу сказать, и до последнего вздоха Бог его хранил и вел его своей рукой. Но вот такие судьбы. Да, Самуил тоже страдал, он имел много переживаний. Но сколько пострадал Давид, братья и сестры, мне кажется, что намного больше. Намного больше пострадал Давид. Братья и сестры, то, что Давид испытывал, сколько переживаний и вот со стороны народа в свой адрес, сколько он испытывал недовольства, вот Самуил столько не переживал. И вот смотрите, Иов — это один из ближайших его сотрудников, да он еще и родственник Давиду, плюс ко всему. Посмотрите, как он подошел к Давиду в самый тяжелый час, вот когда надо утешать злостраждущего, когда надо ему сейчас помочь утешительным словом, он к нему подходит и говорит: «Ты в стыд привел сегодня народ». Давид привел в стыд. Братья и сестры, смотрите, как народ отреагировал на скорбь Давида. Смотрите, Писание говорит так: «Ибо народ услышал тот день и говорил, что царь скорбит о сыне своем. И входил тогда народ в город украдкою». Братья и сестры, и народу было тяжело. И народу было тяжело. Вы помните, как юноша отреагировал на слова Иова? «Почему ты, — говорит, — не убил его?» Говорит, «Не ты ли же, — говорит, — на меня первый бы и восстал, если б я убил его? Царь, — говорит, — заклял нас не тронуть его». И мне кажется, что народ тоже вместе с Давидом скорбел. Ведь вот здесь вот, но не сказано, что народ даже скорбел о своих сыновьях, да, там тоже кто-то погиб. А вот были общие переживания. И вот Давид подходит в Иов, и вот такой тяжелый час для Давида, братья и сестры, он говорит ему такие вещи. И я думаю, что Давиду было это перенести нелегко. Хотя многое в словах Иова было справедливое. Многое было справедливо, это был воин, он умел, может быть, и мужественно сказать, но какую рану он нанес Давиду. Братья и сестры, я хочу что еще вот отметить здесь. Я удивляюсь вот тоже действием Давида, удивляюсь. Вот в этот момент, когда человек испытывал личное горе, личную скорбь, вот Писание говорит, что он громко взывал, вот, и ходил, вот, и взывал громко, закрыл лицо свое: «Сын мой Абиссалом». Когда дело коснулось служения, когда дело коснулось Царства Божьего, другими словами, вот коснулось, Иов прямо сказал: «Вот сейчас случится то, что не случалось с тобой от юности, народ может разбежаться». Братья и сестры, смотрите, как поступил Давид. Он пошел и сел у ворот. Он понял тоже, что народ скорбит. И победа обратилась в сетование, в скорбь. А замечательную победу Господь свершил. И он понял, что народ сейчас начинает скорбеть тоже, не радоваться, а скорбеть. Братья и сестры, он идет в народ. Сел и начинает с народом разговаривать. То есть он как вчера и третьего дня, как вчера и третьего дня, вот свои огорчения, свою боль, вот, он подавил в себе. И ради служения, ради Господа пошел в народ и начал иметь с ним общение. Потом, братья и сестры, мы видим его дальнейшие действия. Он уже полон, вот, как сказать, ответственности за государство, полон ответственности. Он уже принимает решения и так далее. Вот так поступил Давид. Братья и сестры, это был человек весьма, ну как сказать, отличительный с Божьей стороны. Потому что Писание, вот, Бог свидетельствует о Давиде с положительной стороны. Вот когда заслуги Давида перечисляются в Святом Писании, упоминается только один случай с Урией Хитиянином, который Бог взыскал с него и не одобрил. Остальные действия Бог одобрительно смотрел на Давида. Это был его сосуд. В всяком случае, очень многие дела. Братья и сестры, и вот человек, который от юности ходил перед Богом, испытывал вот такие скорби, и даже от своих близких испытывал вот такие жизненные удары, он до конца мог все преодолеть. Я хочу это сказать всем страждущим. Даже если нас не поймут в наших скорбях, в наших переживаниях, нас еще, может быть, и кто-то как-нибудь уколет, специально или не специально, не понимая в наших внутренних переживаний, у нас должна быть правильная реакция. Вот ради Господа, ради служения, братья и сестры, надо в себе вот эти чувства, может быть, где-то немножко и придержать, как это сделал Давид. Ради Господа он это сделал. Пошел и сделал так, как нужно, для того, чтобы не распространялось в народе отрицательное влияние, а наоборот, чтобы народ как-то воодушевить на дальнейшее служение Богу. И когда мы читаем вот, я люблю это место, братья и сестры, часто его вспоминаю. Вот это благословенное такое свидетельство за Давида. Это 23 глава этой же книги, Второе Царство. Вот Писание свидетельствует о последних словах Давида. Он много чего говорил, братья и сестры. И мы, вот я говорю еще, псалмами его вдохновляемся. И вот смотрите, как Давид заканчивал свою жизнь. Вот последние слова Давида. Изречение Давида, сына Иессеева, изречение мужа, поставленного высоко. Помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня. Вот так Давид говорит, братья и сестры. Так его последние слова. Вот при всех скорбях, от юности он их переносил много, в жизни столько ударов вынес, и вот так заканчивает свою жизнь. Дух Господень говорит во мне, слово его на языке у меня. И вот это замечательное изречение этого человека. Скорбей, братья и сестры, я еще раз хочу сказать, у него было очень немало. И вот в нашей жизни, братья и сестры, вот мы пойдем ли путем Самуила или Давида, каждого Господь поведет, но у каждого своя мера будет скорбей. Вот дай Господь нам их перенести правильно, с упованием на Господа, вот, с молитвою, кто в этих скорбях находится. А нам, братья и сестры, если сегодня у нас нет скорбей, давайте-ка мы поучаствуем в нуждах тех, которые скорбят. Почему, братья и сестры? Во-первых, мы поможем тех, а во-вторых, братья и сестры, вот это наше святое дело потом даст Господу возможность побуждать людей участвовать в наших скорбях. Бог будет их побуждать. А скорби придут. Если сегодня у меня все хорошо, то завтра они могут меня посетить. И если я был участником в скорбях моих братьев и сестер, то обязательно Господь кого-то побудет поучаствовать в моих скорбях. Вот мы читаем такое замечательное место, я тоже его люблю. Это первая глава второго послания к Коринфянам апостола Павла. Второе послание к Коринфянам. Первая глава, вот стихи, с 3 стиха. «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердий, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Вот, братья и сестры, какая взаимосвязь. Бог будет утешать нас через братьев наших, через сестер, когда мы впадаем вот в те или другие скорби. Вот. А потом Бог будет употреблять нас, чтобы мы утешали. И вот так взаимно будем, братья и сестры, взаимно будем вот в этих утешениях друг для друга. Пусть Господь нас благословит. Помолимся друг за друга, братья и сестры, за всех скорбящих, страдающих. Помолимся нашему Господу. Аминь. Мне станет легче.